Глава 30. Аудиенция у Индрика. Спустившись на улицу, Кир принял, как это уже бывало, образ летучей мыши и у всех на виду вспорхнул ввысь. Бывшая камера Лели отыскалась довольно быстро. Помогло и то, что уже неоднократно Киру пришлось посещать ее во время спасения пленницы. И вот теперь это знание пригодилось мальчику. Летучая мышь вспорхнула в тесную каморку. Кир осмотрелся. Он хотел удостовериться, насколько хорошо был замаскирован Василиск. Как убедился мальчик, несмотря на нервную дрожь в коленках, Леля постаралась на славу. Окаменелый Василиск был полностью скрыт под одеялом. Единственная разница состояла лишь в различии прикрытых одеялом фигур. В отличие от Лели, Василиск отличался небольшим, но довольно объемным телосложением. Но при полной темноте и безразличии верлиоков Кир был уверен, побег пленницы будет раскрыт не скоро. По крайней мере, не раньше того, как все друзья покинут черный замок Индрика. Побыв еще немного в комнатушке, чтобы создать видимость беседы зверя с Лелей, тяжело вздохнув, Кир наконец-то покинул это унылое и гиблое место. В самое ближайшее время ему предстояла встреча с Индриком, и, как мальчик чувствовал, лучше бы ее не откладывать. «Ну что, Повелевса, вперед!» «Вперед, Ведас!» «Главное – экранировать свои мысли», – напомнил подруге мальчик. Кир взметнулся с окаменелой статуи Василиска, и вот он, уже преодолев небольшое расстояние, приземлился в образе зверя напротив той башни, в которой заседает Индрик. Знакомой дорогой Кир пересек нужное расстояние. Перед ним предусмотрительно открылись двери в приемный зал. Как Кир и предполагал, Индрик восседал на своем неизменном троне. Лицо было непроницаемым. Оно не выражало ни малейшей эмоции, не говоря уже о чувствах. Только ледяная самоуверенность и холодная расчетливость. Кир не торопился продвигаться к повелителю. То ли из-за страха, который новой волной накрыл всего мальчика целиком, и ноги не только его слушались все хуже с каждым последующим шагом, они вообще были готовы подкоситься. То ли от того, что именно так и должен вести себя волх, приближаясь к Индрику, с пока еще присутствующим у него достоинством. Кир помнил рассказ Зара. У него было еще дня 3-4, чтобы иметь возможность пользоваться качествами, присущими человеку. И за это время, как надеялся мальчик, они непременно покинут черный замок. «Я смотрю, ты не торопишься!» Вдруг гаркнул Индрик. «Может быть, за тобой не посылали?» «Посылали, хозяин!» Преодолев отвращение перед таким унизительным обращением к себе, ответил Кир. «Ты чем-то недоволен?» Удивленно обратился повелитель к волху. «Или ты забыл, кто твой хозяин? Кто поднял тебя до твоего сегодняшнего ранга, зверь?» От этого обращения Киру стало еще хуже. Его словно током ударило. По всему телу пробежала дрожь. «Я смотрю, ты сегодня не в форме!» Индрик удивленно приподнял бровь. «Да, хозяин!» «Что же с тобой случилось?» Сочувственно наигранным голосом поинтересовался повелитель. «Да сам не пойму. Словно должен что-то вспомнить, но никак не могу», — посетовал Кир. «Может, ты мне напомнишь, что я должен был сделать, хозяин?» «Какие вопросы? Конечно, напомню. Ты справился с расселением гостей?» «Да, работа движется. Отдал нужное распоряжение. К прибытию гостей все будет готово. А может, и раньше». «Хорошо. похвалил Индрик Волха, словно старательного ученика, который впервые справился со своим заданием. «У Лели был?» «Лели?» Словно задумался Кир и как-то неуверенно ответил. «Да, был», — говорил с ней. «Все напрасно. Уговоры, угрозы. Плачет только. Надеется на что-то». Тут Кир изобразил что-то вроде смеха. «Или на кого-то». «Тоже хорошо», — одобрил Индрик. «Ну вот, зверь, все нормально. Следуешь заданной цели. А если кого Леля и ждет, то уже не дождется. Это уж точно. Скоро с ним будет покончено навсегда». «И все же, хозяин, кажется мне, что я что-то упустил». «Упустил? Поймаешь», — благодушно ответил повелитель. «Иди, занимайся своими делами!» Дал Индрик разрешение Киру удалиться. «Я пойду дороги к замку проверю, чтобы все было чисто». «Молодец, зверь! Возьми с собой в помощь несколько моих охранников для подмоги». «Нет, я сперва один посмотрю. Может, и не надо ничего». Не прощаясь и не спрашивая разрешения, Кир развернулся и также, не торопясь, двинулся к выходу из зала. Мальчик уже почти дошел до дверей, когда совершенно неожиданно в спину раздалось: «Что?» Это был взбешенный окрик Индрика. Кир остановился. Он медленно развернулся к правителю. «Что? Что?» Не понял он. «Ты что-то говорил сейчас?» «Кто? Я?» Недоуменно прорычал Кир. «Ты что, так и собираешься со мной в игры играть?» Не на шутку расходился повелитель. «В какие такие игры, хозяин?» Искренне удивился Кир. «О чем ты говоришь? Я вообще ничего не понимаю». В зале повисла тишина. «Ладно, иди». После недолгой паузы дал разрешение Индрик, благодушно махнув рукой. Кир пожал плечами, мол, что это с ним, и продолжил движение. Когда мальчик оказался не то чтобы на улице, а уже миновал ворота замка, он сорвался. «Повелевса, да что же ты вытворяешь? Я и так, как на раскаленных углях, лишнее слово боялся сказать, а ты...» «А по-моему, ты неплохо справился. От настоящего не отличить». «От настоящего не отличить? Может быть, ты займешь мое место и прочувствуешь все прелести того, как быть преданным и беспамятным рабом на себе? Я же предупреждал не забыть экранировать мысли, а ты мало того еще и... Зачем ты копалась в его голове?» «Зато теперь я знаю замыслы нашего правителя». И повелевса рассказала о том, что надумал Индрик по поводу волха и что приближается время от него избавиться. Кир молча слушал, не перебивал, но вот повелевса закончила. «Повелевса, это, конечно, очень познавательно. И все-таки не в нашем положении вести себя подобным образом. Уж от кого, да хотя бы от Зара. Но от тебя я такого не ожидал. А если бы он нас разоблачил?» «Ну не разоблачил же», — примирительно ответила девочка. «Ладно, на этот раз, считай, нам повезло. Давай лучше нашим чего-нибудь из еды принесем. А то Зар примет образ волка и, глядишь, Лелю с Биланой целиком проглотит». «Это точно». Вскоре наши друзья пересекли магическую границу. А еще через какое-то время повелевса в своем истинном облике собрала мешочки с травяным сбором. Часть спрятали в зарослях кустов, а часть упаковали в заранее приготовленный мешок и отправились в обратную дорогу. Зар встретил друзей-кормильцев как самых дорогих гостей. Предложили Лили, оставили Волху на случай, если он очнется, на что ребята очень надеялись. Остальное с неимоверной скоростью поглотили Билана и Зар. Этот щуплый, но тем не менее растущий организм с таким аппетитом уминал свою порцию еды, что только за ушами трещало. Кир смотрел на друга и в который раз удивлялся, куда только у Зара все девается. Никаких следов, что его вообще чем-то кормят, как в бездонную яму. «Ну, Ведас, повелевса, даже не знаю, что сказать!» Первым нарушил молчание Зар после легкой трапезы. «Да вы просто-таки меня от голодной смерти спасли!» «Это мы не тебя от смерти спасли, а скорее Лелю с Биланой». «Почему это?» «Да потому что мы подумали, что в образе волка ты их как красную шапочку с бабушкой слопаешь». Все прыснули от смеха. Даже Леля улыбнулась. За те полдня, в течение которых не было Повелевса и Кира, волх начал подавать первые признаки жизни. Он стонал, открывал глаза, вглядывался в такие знакомые и в то же время незнакомые лица. И пусть, пока он никого не узнавал из тех, кто находится рядом с ним, но это уже было хоть какое-то, но изменение в состоянии кудесника. И дети очень надеялись, что к вечеру волх все-таки придет в себя, чтобы ночью покинуть замок. А Кир с Повелевсой рассказывали друзьям, как провели встречу у Индрика. «То, что я притворился, будто начал что-то забывать, при этом помня все его приказания, оказалось только на руку». «Да», — добавила Повелевса, «потому что такое состояние волха он считает нормальным из-за того, что ему подходит время полностью потерять себя. Зверь Индрику больше не нужен. Теперь он рассчитывает на тебя, Ведас». При этом Повелевса указала на Кира пальцем. «В смысле на меня?» Не понял мальчик. «И на нас, конечно, тоже. Но главное на тебя. Он хочет, чтобы мы на него работали. Как там это в разведке называется?» «Завербовать нас, чтобы мы за спиной кудесников добывали ему нужную информацию», — подсказал Кир. «Вот гад ползучий!» — возмутился Зарубик. «Верно подмечено, Зар. Он же змей?» — добавила Билана. «Но Повелевса, откуда у тебя такая информация?» Повелевса виновато посмотрела на Кира. «Да чего уж, рассказывай. Чуть с потрохами меня не выдала». До сих пор возмущался Кир. «Да ладно тебе, Ведас, не бубни!» Безобидно проворковала девочка и обратилась уже к остальным, с нетерпением ждущим ответа. «Я успела покопаться в голове Индрика. Он, конечно же, это заметил, но не понял, откуда исходило столь наглое проникновение. Короче говоря, вроде ничего не заподозрил». «Да уж, не заподозрил! Я думал, он меня разорвет. Такой крик поднял!» «Хорошо, что хорошо кончается», — вставила слово Леля. «Давайте не будем ругаться». «Да мы и не ругаемся вовсе», — смягчился усталый Кир. «Вед!» — обратился к другу проницаемый Зар. «Ты как хочешь, но я думаю, тебе необходимо вздремнуть. Я побуду на карауле, а ты поспи. Насколько я знаю, волх успел дать все распоряжения по поводу подготовки приемных комнат для высокопоставленных особ. Так что у тебя есть время». «Зар, да ты просто как заботливая мамочка!» — с иронией в голосе произнес Кир, на что Зарубик недовольно скривился. «И я обязательно воспользуюсь твоим предложением». Прямо на ходу, пока Кир шел к кровати, его глаза начали закрываться, и мальчишка рухнул на постель. В тот момент, как тело Кира коснулось матраса, он уже крепко спал. Кира никто не будил. Повелевса, впрочем, как и Зар с Биланой, тоже задремали. Не спала одна лишь Леля, бдительно неся бремя охранника. И, не переставая, напевать песни волхву.